Глава 8. Блаженные. «Ну так они чеканутые на всю голову были». Георгий, смоля папироску, сидел на лавочке, а Саб стоял поодаль, чтобы не нюхать дым. «Девку на бабку скинут здесь, а сами на мотоцикле. Фьють, фьють. То туда, то сюда». Он сплюнул под ноги. «То с палаткой, то без палатки. Всяко». «Ясно», — сказал Саб. «Слушай, не в службу, а в дружбу. Глянь, что это такое?» Он протянул Георгию цилиндр со шкалой. «В сарае нашел». Георгий взял цилиндр, повертел в руках, присвистнул. «Ничего себе!» — покачал он головой. «В сарае? Серьезно?» «Ну да», — пожал плечами Саб. «Так это молоток Шмидта. Склерометр», — пояснил Георгий. «Прочность бетона измеряет. Да еще и швейцарский. Серег, ну уйму денег стоит. Вы сколько за дом отдали? Если по чесноку?» 3,5, — ответил Саб, решивший не вдаваться в подробности. «Тю, считай, втрое дом отбили. Он 1010 стоит, как хорошая машина». Георгий покачал склерометр в руке. «Повезло вам». «Да быть не может». Саб с удивлением посмотрел на Георгия. «Эта штука...» «Слушай, ты по баскетболу тренер, да?» — уточнил Георгий. Саб покивал. «Ну и откуда тебе знать, чего почем? Ты, небось, про мячи все знаешь, но про это нет. Вот и поверь мне на слово. Хочешь, помогу продать? Это дело не быстрое, но желающего поискать можно». «А, пока подумаю». Саб взял молоток, взвесил на руке. «Измерять плотность бетона? Они и строители были в таком случае». «Блаженные они были на всю голову», — припечатал Георгий. «Трехнутые и скрытные, ничего не говорили. В гости к ним, помню, такие же наезжали, ненормальные. Сидели, шашлыки жарили, под гитару пели, до разговора разговаривали. Но девку ноль внимания, словно ее и нет тут. Вот она и обиделась на мать с отцом в результате. Тут я ее понимаю, я бы тоже обиделся». «На что именно?» — нахмурился Саб. «На нелюбовь». Георгий затушил папироску, сунул окурок в карман. «Не любили они ее, Серый. Вот она и дом продала, в котором ее не любили. Ты, конечно, можешь по совести поступить, отвезти ей эту хреновину». Он кивнул на молоток. «Но, боюсь, огреет она тебя по башке ей уже, потому что родителей-то нет, а зуб на них у нее все равно остался». «А чем они все-таки занимались?» — с любопытством спросил Саб. «Черт их!» Георгий оглянулся, словно хотел удостовериться, что его не подслушивают. «Ну, вроде как искали следы присутствия, но...» «Следы и чего?» — не понял Саб. «Присутствие? Ты чего, про это не знаешь? Хотя, чё с тебя, спортсмена, и взять? В сети погляди, экран-то есть?» «Есть, из города привезли», — ответил Саб. «Вообще даже и не слыхал про такое». «Да слышал, все слышали», — возразил Георгий. «А если не слышал, то прочитай. В общем, искали они следы, как я думаю. Только ни хрена не нашли, как и другие прочие. Потому что нечего искать, Серёж. Не было тут никакого присутствия. Сказки это». «А бетон тут при чем?» Уже по-настоящему удивился Саб. «Ну, типа, кто-то чужой что-то строил», — пояснил Георгий. «Говорю же, бредятина. Они верили». В те дни Саб нет-нет, да и возвращался к рассказу из папки, который прочел в первый день. Кое-что становилось теперь понятно. Пара людей средних лет, муж и жена, отправились на перекладных, это ведь так называется, верно, в Среднюю Азию, чтобы в деталях рассмотреть какую-то стену, которую откопали археологи. Стена была историческая, муж подробно и нудно описывал ее и, судя по всему, проверял на прочность с помощью этого самого склерометра, которым прилетело Лину по виску. Выводы. Стена имеет твердость 45. Что соответствует марке бетона 600. Вот к чему сводилась суть рассказа. Саб, нахмурившись, перечитывал этот вывод, про себя удивляясь. Как? И это все? Материал искусственный, твердость 45, соответствует марке бетона 600. На этом рассказ обрывался. Такое опасное и сложное путешествие в Азию ради такого вывода? Бред. Действительно, какие-то блаженные, честное слово. В папке было еще несколько подобных эссе, которые Эри назвала путевыми заметками. Поездка в Прибалтику, скрупулезное описание каких-то камней. Поездка в горы, вот оно, альпинистское снаряжение. Снова описание камней, причем почему-то обгоревших. Поездка к морю, Вот только в море они не купались, а просидели все время в какой-то лощине, ковыряясь в земле и добывая камни, которые не камни, а оплавы, и что-то там еще про намагничивание. Поездка в степь, к югу, и снова поиск. На этот раз исключали солончаки и что-то под солончаками. Стиль изложения нагонял тоску и скуку. И вскоре всем путевые заметки поднадоели, их убрали обратно в папку и отложили прочь, до лучших времен. Когда папки прочли по второму кругу, отложили и их тоже. «Осточертело», — констатировал прямодушный Лин. «Сделаем перерыв». «Сделаем», — тут же согласилась Эри. «Сап, ты не против?» «Да делайте, что хотите», — отмахнулся Сап. «Лучше действительно сделайте. Погуляйте, с народом познакомьтесь». Народу на участках за это время действительно существенно прибавилось, сказывалась хорошая погода. Лин и Пятый из-за того, что прежде безлюдное место вдруг стало оживленным, чувствовали себя слегка не в своей тарелке. Но Эри спокойно объяснила, что это только первые дни так. Дальше народ рассосется, и снова будет тихо, никого и ничего. Все рассядутся по участкам и будут встречаться чаще всего у магазина. «Тренировки переносим подальше в лес», — сообщил вскоре Сап. «Тем более, что вы хотели ускоренный. Так что в ближайшие дни отправляемся гулять и искать, что подойдет». «Здорово», — сказала в ответ Эри. «А вообще странно». «Что именно странно?» — нахмурился Сап. «Я спросила в магазине средства от клещей», — ответила Эри. «И здесь нет клещей. Вообще нет. Разве так бывает, чтобы их не было?» «На земле были», — припомнил Лин. «А потом мы даже в мирах таких не было, чтобы, ну, словом...» «Ясно», — кивнула Эри. «У нас они тоже были, а тут нет почему-то». «Может, просто не водится?» — предположил Лин. Саб задумчиво покачал головой. «Не может не быть», — ответил он. «А вот истребить могли, если планомерно и долго этим занимались. Хотя вообще да, как-то это не очень понятно получается. Они даже на Орине есть», — тихо сказал вдруг Пятый. «Конечно, не там, где люди живут, но есть. А здесь что, совсем нет получается?» «Говорят, что совсем нет. Она, ну, Соня, она вообще даже не знает, что это такое. То есть выражение «вцепиться как клещ» тут есть, но это означает, вы не поверите». Эри улыбнулась. «Вцепиться как железный инструмент, то есть как клещи. А про кровососущего клеща Соня даже не слышала». «А про комаров?» — прищурился Лин. «Вот этих тут полно, и она про них в курсе. Пшикалки, кстати, я купила». Эри кивнула в сторону полки рядом с вешалкой. «Собственно, нам это только на руку. В лес можно идти без опаски. Это же хорошо». «Да, хорошо», — ответил Саб, задумавшись. «Это действительно хорошо». Пару-тройку дней гуляли, знакомились, обменивались на всякий случай номерами телефонов с соседями по поселку. Пятому, впрочем, эти прогулки по душе не пришлись. Общаться долго с посторонними людьми в большом количестве ему было тяжело, поэтому он с подачи Саба стал проводить больше времени на участке. «Но это только сейчас», — сразу предупредил Саб. «Хотел агентуру? Изволь учиться общаться. Через «не могу» и через «не хочу». Просидеть всю жизнь заперти не получится, хотя это, конечно, гораздо проще, что и говорить. Но ладно, побудь пока что дома, так уж и быть». На четвертый день сидения дома, закончив с посадками, укроп, редиска, петрушка, кинза и кабачки, а также с циниями, пока что в деревянных ящичках на террасе, Пятый понял, что заняться ему нечем. Совсем нечем. Остальные отправились на прогулку. Он снова был один. Посидел на крыльце, выкурил сигарету, о чем-то размышляя, а затем отправился в сарай, откуда вышел со старым ржавым гвоздодером. Вернувшиеся 2 часами позже Эри, Лин и Сап обнаружили, что Пятый за все время их отсутствия успел многое. Стол, стулья, подоконники, на которых не стояли ящички с рассадой, и даже частично пол — все это покрывали новые папки, гораздо лучшей сохранности и даже почти не пыльные. Пятый, взмокший и уставший, тащил со второго этажа еще с десяток папок. «Последние», — сообщил он, грохнув стопку папок на стол поверх других. «Ах, там больше нет». «Это как?» — изумился Сап, обозревая террасу. «И где они были?» «Где высоко и сухо», — пожал плечами Пятый. «Под коньком крыши они были. Стену потом починю, и потолок тоже. «Те, которые мы нашли первыми, свалились, видимо», — пояснил он. «Остальные наверху лежали, да еще и под брезентом, даже не запылились». «И как тебе это пришло в голову?» — спросила Эри с интересом. «Я просто понял, что надо мыслить, как Ид», — пояснил пятый. «И еще, там какая-то хрень развешана, я так думаю, что это от мышей, чтобы не испортили бумагу. Не угадаешь сразу, что это, никогда таких штук не видел». «А что это, правда?» — Эри нахмурилась. «Какие-то коробочки керамические с дырками. Могу принести, показать. В них что-то типа смолы, очень резкий запах. Странно, что мы его не учуяли раньше». Пятый задумался. «Видимо, мышам он не нравится, поэтому все бумаги целы. Нам повезло». «Молодец!» — искренне похвалил Сап, улыбнулся. «Что, внутри не смотрел?» «Нет, не успел еще», — покачал головой пятый. «Пойду руки помою. Папки, конечно, относительно чистые, но вот брезент и доски, пыльно там, в общем». Он вышел. Лина глядел папки, присвистнул. «Да тут будет чем заняться», — констатировал он. «Ничего себе. И все-таки я нет-нет, но думаю про сарай». «Слушай, вытащи уже оттуда этот мотоцикл, чтобы поменьше про него думать, и начинай приводить в порядок», — велел Сап. «И вот что. Через пару часов сходите-ка вы оба прогуляться еще раз, на часок». «Понял», — также кивнул Лин. «Устроим пикник на озере, с бутербродами. Детка, как тебе идея?» «Поддерживаю», — согласилась Эри. «На полтора часика. Сап, воду включить?» Позавчера они сумели, наконец, починить старую водогрейку, и теперь процесс мытья существенно упростился, и на улице потеплело, и горячей воды хватало всем. «Не надо», — покачал головой Сап. «Он уже понял, сам включит». Эту часть жизни, скрытую, потаенную, они оберегали и не афишировали. Сав, вспоминая свои прошлые подвиги, горько раскаивался и пытался сейчас максимально исправить то, что натворил раньше. Пусть не с теми и не там, где он это когда-то делал. «Скотина последняя!» — ругал себя Сап. «Бездушная скотина! Мало что бил, издевался, так еще Ита до срыва довел! Низость какая! Экспериментатор, блин, выискался, пробу негде ставить! Это же дикая боль! А я вместо того, чтобы кинуться помогать, сутки смотрел, как его корежат, и только потому... Они-то меня давно простили, но вот я сам себя не простил и не прощу! И пусть они не понимают пока, поймут потом. Когда-нибудь потом. А пока пусть будет так, как есть. Будут потихоньку учить, но очень потихоньку, чтобы не спугнуть и не сделать плохо. Учить приходилось многому, точнее, учить приходилось вообще всему. Даже самому элементарному. Сап с горечью думал о том, что эти двое, будучи в контроле, мастерски работали и с сетью, и с неимоверными объемами информациями, и со сложнейшими задачами. А вот со своими собственными телами делать вообще ничего не умели и не умеют. Потому что, если не напомнить, они забывают даже поесть вовремя. Какая уж любовь. Ладно, сейчас уже реже забывают. Завтрак и ужин выучили. А вот мимо обедов пролетают запросто, потому что про них не помнят. Мелочи, конечно, мелочи. Но из мелочей складывается общая картинка. И Эри. Да, конечно, Эри. Этому тоже приходится учить, потому что если Лин, по его собственным словам, хоть как-то и хоть с кем-то, то пятый... В общем, он использовал так называемые слепые считки. И все. Вообще все. И то, только когда уже совсем край. Слепая считка — это набор ощущений в темноте. Без привязки. Там нет ни образа партнерши, ни эмоционального ответа, ни голоса, ни запахов, ни возможности контролировать процесс. Либо ты подстраиваешься под то, что есть, либо вылетаешь, и надо входить в щитку заново. Какая гадость, какая пакость, думал Сап позже, это чем-то сродни насилию. Только насилие, оно персонализировано, а это какое-то неживое насилие, искусственное, это не просто суррогат, это квинтэссенция суррогата. Слепые щитки, потом водка. Или слепые щитки и водка одновременно. И теперь Эри. Живая, настоящая, ласковая, тоже боящаяся что-то неправильно сделать, Эри, которая, надо сказать, тоже ни черта не умеет, и ее тоже приходится учить. Всему. При том, что она еще и стесняется спрашивать. «Нет, ну, прогресс есть, конечно», — успокаивал себя Сап временами. «Они хотя бы перестали каждый раз улетать в замок на третьей же минуте и могут теперь обходиться вообще без него. Да и я сумел вычислить, кто как начинает отвечать и чем это может быть чревато. И с ней все вроде бы хорошо, если было бы нехорошо. Кто-нибудь наверняка уже пожаловался бы, но ведь не жалуются, наоборот. Самое досадное, что им фору может дать любой 14-летний подросток из этого же поселка. Потому что даже у подростка опыта и возможности реализации каких-то желаний на порядок больше, чем у этих троих». День, когда пятому удалось отыскать папки, Сап решил посвятить приятному, чтобы совместить два события — и находку, и удовольствие. Пусть одно ведет за собой другое. Да, довольно грубый прием, но почему бы и нет? Пятый, однако, от приятного решил почему-то отказаться. Они просто посидели с Сабом на террасе, выпили чаю с печеньем, а затем вернулись Эри с Лином, которые, разумеется, все поняли, но вида не подали. Нет так нет, значит, другой раз. «Почему?» — спросил вечером Саб, когда вышел на крыльцо и обнаружил там пятого, решившего выйти покурить. «Зря ты так». «Не знаю», — рассеянно ответил пятый. «Видимо, просто не сегодня. Не обижайся, ладно?» Сап улыбнулся. «И не думал даже», — заверил он. «Если мне и обидно, то лишь за тебя. Я уж как-нибудь обойдусь». «Я не о том». Пятый сунул сигарету в банку из-под килек и тут же прикурил новую. «Записи. Там что-то странное. Ты смотрел?» «Слушай, слово «странное» ты можешь уже написать на стене дома большими буквами», — заметил Сап. «Ты его снова сейчас сказал. В тысячный раз, наверное». «Погоди», — попросил пятый. «Там названия на папках. Одни с пометкой «Железный дождь», другие с исходом. «Железный дождь» — события, которые отстоят далеко, больше 6, а то и 7 тысяч лет назад. «Исход» датируется сроком вокруг 400 лет назад. Я пока не прочел, но понял, что они исследовали две катастрофы. Одну давнюю и одну относительно свежую. У меня... я не понимаю, что чувствую, но когда я смотрел папки с исходом, мне стало жутко. Почему? Сап, мне реально как-то...» Сап подошел к нему, обнял за плечи и осторожно прижал к себе. Положил ладонь между лопаток. Пятый сперва привычно напрягся, потом глубоко вздохнул, опустил голову. «Снова загоняешься», — негромко произнес Сап. «Стой, стой, еще пару минут. Так нельзя. Скорее всего, ты просто сам себя накрутил». «С чего бы?» Пятый поднял голову. «У меня нет причин себя накручивать. Наоборот, я обрадовался, когда... когда это нашел». «Опять спина?» — с упреком спросил Сап. Пятый неохотно кивнул. «Дождаться нас было нельзя. Зачем ты таскал папки сверху сам?» «Не знаю». Пятый поморщился. «Почему-то это показалось важным. Ты случайно не в курсе, что это вообще могли быть за катастрофы?» Сап засмеялся. «Откуда? Что ты говоришь такое? Это катастрофы планетарного масштаба. Как бы я мог про такое знать? Я в этом мире отродясь не бывал. Так, все, сегодня спишь со мной», — приказал он. «Немного поправлю спину, и одеяло рыжий не будет отбирать. Надо съездить в город и еще одеял купить. Тебе не кажется?» «Надо», — немного растерянно ответил пятый. «Прости, не подумал. Действительно, сказал какую-то чушь, но... слушай, я хотел бы запросить корабль по событиям 400-летней давности», — сказал он. «По общим. Может, было что-то такое? Ты говоришь планетарного масштаба, да? А если нет?» «Делай, что хочешь», — вздохнул Сап. «Возьми и запроси. Никто не против. Я про эти события не в курсе. Даже если что-то и было, я же из другого времени, по сути дела». «Понять бы еще из какого?» Пятый прикрыл глаза. «Ведь так и не нашли». «Да, не нашли», — Сап пожал плечами. «Да, и не искали толком. Какая разница, в конце концов? Давай считать. Я просто бог смерти, который, ну, который возник из ниоткуда и который... и который меня сейчас отпустит, а то сигарета пальцы жжет». Закончил пятый. «Никакой ты не бог смерти. У тебя руки теплые. И спина после них меньше болит. И вообще... и за ухо еще ими можно ухватить», — продолжил Сап. «Так, сегодня никаких папок, и спать пораньше. Папки завтра». «А может, и не завтра». Пятый усмехнулся и ушел в дом. «И не папки», — Обреченно вздохнул Сап. «И почему нельзя было сразу сказать, что спина болела, а нужно было ждать, чтобы я догадался, поправил, а потом делать намеки, а?» «Потому что...» — донесся голос с террасы. «Потому что потому...» — Сап покачал головой. «Потому что нормально ты не можешь, только странно». «Так интересней». С папками просидели весь следующий день, ведь для начала их нужно было как-то систематизировать. Это удалось сделать лишь частично. Насчет пометок Пятый оказался прав. Но, к сожалению, были еще и архивы, на которых никаких пометок не имелось. Зато архивы и являлись большей частью того, что в папках находилось. «Ладно, допустим, три кучки», — подвел итог их стараниям Лин. «Хорошо. А дальше как? Пытаться разобраться с датировками?» «Видимо, да», — кивнул Сап. «Делайте так. Эри берет себе исход. Я забираю дождь, а вы — все остальное». «Это почему?» — с обидой спросил Лин. «Куча с архивами больше». «Так вас двое», — пожал плечами Сап. «Ладно, согласен», — тут же остановил Лина Пятый. «Берем архивы». Через час все сошлись на том, что архивы и есть как раз самое веселое. По большей части это были либо плохо читаемые копии, фрагменты каких-то книг, либо вырезки из газет и журналов, коих в архивах имелось превеликое множество, и которые по большей части оказались просто фантастической чушью. Чего там только не было. И здоровенная статья про танец НЛО над свекольным полем под Саратовом, и про высадку пришельцев из рыбсовхоза на Волге, которая оказалась не высадкой вовсе, а попыткой скрыть потрав рыбы удобрениями. И про Бермудский треугольник, в котором, судя по статье, шли неравные бои между тарелками и кораблями. И про ледокол, экипаж которого видел вереницу огненных шаров, вылетающую из-подо льда и пробившую во льду огромную полынью, фото прилагается. И про выжженные следы в степях, идеально круглые или идеально овальные, или неправильной формы, но все равно идеальные. И так далее в том же духе. «Ух ты, а это про наше озеро», — обрадовался вдруг Лин, вытаскивая из папки очередную пожелтевшую вырезку. «Смотрите, красоты озера Круглого, Ступинский район. Статья, кстати, старая, ей лет 60, а то и больше. Яти какие-то». 86. Глянув на лист, тут же сказал Пятый. «Ты что, дату не видишь?» «Вот что секс животворящий делает», — покачал головой Лин. «Стоит тебе переночевать с Сабом, у тебя голова включается». «Ага, а вы ночью, видимо, на звезды смотрели», — парировал Саб. «Только на тебя созерцание звезд почему-то так не действует». «А потому что мы с тобой в 12 уже спали, а они шушукались за стенкой до 3», — заметил Пятый. «Как ты про это можешь знать, если ты, как утверждаешь, лег спать в 12?» — ехидно спросил Лин. «Я курить ходил». «Так что там в статье?» — поторопила Эри. «Сейчас». Лин пересел поближе к лампочке, уже наступил вечер, стемнело, и они включили свет. «Так, в живописных окрестностях города Ступино имеется дивной красоты озеро Круглое», — прочел он. «Данное водное пространство находится во владении помещика Привалова, проведшего в те места песочную дорогу и пустившего для посетителей 4 двухконных экипажа. Озеро расположено в лесистой местности и отличается отменной красотой». «Сплошная красота», — заметила Эри, Лин кивнул и продолжил. «На старинных картах озеро появляется с лета года 1632-го. Доселе же в картах оно не указано, по причине несуществования озера сего. В лето же года 1632-го случилось в здешних краях падение небесного тела железистой основы, которая пробила в почве круглую яму, быстро заполнившуюся водой». «Метеорит?» — с интересом спросил Сап. «Видимо, да», — кивнула Эри. «Здорово!» «В лето года 1768-го заложено было на небесном теле 7 оснований храма Ксении Увенчанной, коему способствовало расположение и ровная поверхность вершины небесного гостя». «Чего?» — Пятый нахмурился. «Расположение и ровная поверхность небесного гостя. Чего тут непонятного?» — удивился Лин. «Ровная поверхность у метеорита?» «За что купил, за то и продаю», — огрызнулся Лин. «Дальше читать». «Читай», — — кивнул Сап. «Так, ага. Храм высотою 40 аршин с белоснежными стенами и золотыми куполами. Стоп!» Лин поднял от вырезки удивленный взгляд. 40 аршин — это же 30 метров. Я уже подзабыл эти системы, но сколько же это озеро глубиной?» «Погоди, дочитай сперва», — попросил Эйри. «Величаво возвышается средь золотистых сосен, осеняя благодатью окрестные леса и всех приближающихся к нему. Добраться до храма можно по воде, для чего имеются на берегу весельные лодки в немалом числе. Традиционные праздничные гуляния проводятся...» «Ну, дальше сплошная реклама». Лин прищурился. «Даже фото есть. Действительно церковь. На озере. Наверное, это было красиво». «Там нет ничего про то, как она потонула?» — спросила Эри. «Ничего», — покачал головой Лин. «Это, видимо, случилось позднее. То есть 86 лет назад она еще стояла, и ее рекламировали». Пятый покачал головой. «А потом что-то случилось». «Ну, видимо, да», — Сап задумался. «Дай-ка папку, я сам поищу». Найти информацию про то, что произошло с церковью, удалось только через час. И уже в другой папке, на обороте обложки этой самой папки, имелась надпись «Аномалии». И статей в ней было еще больше, чем в предыдущей. Первую заметку, совсем небольшую, обнаружила Эри. Заметки этой оказалось 80 лет, и она гласила, что маршруты к церкви отменяются из-за подтопления. Ни фото, ни подробностей. Просто подтопление и все. «Это через 4 года после первой», — заметил Лин. «Угу», — покивала Эри. «Так, о, смотрите, она тут не одна. Вот еще про это. И еще». Всего статей и заметок оказалось больше десятка. Часть относилась к дореформенному периоду, часть — к постреформенному. Да, надо сказать, что информации о революциях не нашлось вообще. А вот реформы имелись в количестве, в том числе главное — ленинское. Пятый, которого эта информация очень удивила, пообещал себе обязательно об этом почитать. Интересно. И неожиданно. И нелогично. Впрочем, пока не важно. Последней дореформенной вырезкой оказалась довольно длинная статья, называвшаяся «Сокрытый темными водами». Тут имелась и фотография озера, и подробное описание того, что храм невиданной красоты скрылся в водах озера в рекордно короткий срок, и лишь присмотревшись, можно различить под его темными водами отблеск былого его величия. Дальше следовали пространные рассуждения о том, что Бог гневается на людей, что надо отмаливать грех несдержанности и жадности и прочее, прочее, прочее. В общем, теперь следует молиться у озера и просить прощения. «Ясно», — резюмировал Сап. «Очень знакомый стиль». «В смысле?» — не понял Пятый. «Потом расскажу», — пообещал Сап. «Что там еще есть?» Еще было немало. Точнее, много. В постреформенный период стали предприниматься первые робкие попытки что-то исследовать, и, что-то интересно, летом иногда церковь стала подниматься над поверхностью воды. Не вся. Лин отыскал фото потемневших куполов над водной гладью, но не более того. Да и всплывала она ненадолго, день-два, и снова под воду. «Вот тебе и блаженные», — заметил Пятый. «Интересно же, не зря они этим занимались. Одно место и столько информации». «Не, все верно, блаженные», — покачал головой Сап. «Подумаешь, статьи собрали, это несерьезно». «Но почему она так сперва утонула, теперь обратно?» — задумчиво спросила Эри в пространство. «Как вообще такое возможно?» «Ну, смею предположить, что остров, на котором ее построили, был плавучим», — задумчиво произнес Сап. И тут же понял, что сморозил глупость. «Ага, да как же», — хмыкнул Лин. «Тебе написали про железную основу и небесного гостя, забыл? С какой радостью он плавучий?» «Действительно». Тут же сдал позиции Сап. «Но, может, там есть какие-то подводные источники, которые то намывают грунт под метеоритом, то размывают обратно?» «Это больше похоже на правду», — кивнул Пятый. «Но тоже не вполне логичное объяснение. Уж больно тяжелая конструкция, да и основа. Стояла она там довольно долго, заметь, и только потом ушла под воду». «А я туда шишки кидал», — покачал головой Лин. «Совести у меня нет». «Точно нет!» — подтвердила Эри, и Лин тут же щелкнул ее по носу. «Да ну тебя!» Пятый отложил листок, который держал в руках, и взял одну из папок с надписью «Исход». Развязал и принялся листать страницы. «Что ищешь?» — с интересом спросил Саб. «Появление озера должно быть связано как раз с исходом», — пояснил Пятый. «Они по временному периоду совпадают, разве нет?» «Верно», — кивнул Саб. Взял еще одну папку из той же стопки, открыл. «Нет, это не то. Это списки». «Какие списки?» — не понял Пятый. «Какие-то люди. Не понимаю, потом разберемся. Эй, вы двое, помогите!» — позвал он. «Нечего там, того!» Эри и Лин в это время сидели в уголке и, склонив головы к статье, делали вид, что ее читают. И именно делали вид, — отметил про себя Саб. «Что-то найти надо?» — тут же спросила Эри. «Ты командуй», — подхватил Лин. При этом он предпринял попытку незаметно дернуть Эри за хвостик, который она сегодня сделала на макушке. Но Эри это заметила и уклонилась, причем довольно ловко. «Берите папки с исходом и ищите про озеро», — приказал Саб. «А никому не интересно, что в заметках?» — в пространство спросил Пятый. «Тут исследовать пытались, между прочим». «И что?» — спросил Лин. «И ничего, не сумели. Вот относительно новая статья». Пятый поднял листок. «В ней сказано, что с магнитными полями тут все сложно, и что исследовать не получается, потому что в 15 метрах от поверхности находится так называемое ложное дно». «А что это такое?» — удивился Лин. «Я так понимаю, что это слой ила, очень плотный. Они его пытались пробить и хотя бы померить глубину». «Так...» — Саб поднял голову. «У них было 150 метров веревки. Не хватило, до дна не достали». «Ого!» — Саб присвистнул. «Пытались с аквалангом нырять. Тоже не получилось», — продолжил Пятый. «Слишком мутная вода. То есть она не мутная, если не трогать дно. Но стоит только тронуть». «Ясно», — кивнул Саб. «Значит, купаться будем у берега и с осторожностью». «С осторожностью?» — удивился Лин. «Саб, да ладно! Ты же должен был сделать страшные глаза и заявить, что в воду не ногой и все такое прочее». «Вот еще!» — фыркнул Саб. «Тоже мне перестраховщика нашел». «Ребят, а тут в области этих круглых озер оказывается дофига!» Эри вытащила какой-то новый листок. «И они все примерно в одно время появились. Их списки штук 20. Они неподалеку друг от друга». Она задумалась. «Это которое здесь, потом еще одно подальше по железной дороге. И как это так интересно?» «Ну, мог большой метеорит распасться на части в атмосфере», — пожал плечами Лин. «Почему бы и нет?» «На кубике распадался, видимо», — задумчиво произнес Пятый. «Чтобы удобнее строить, потом что-то сверху было». «Ладно, все на сегодня. А то я хотел еще запрос для корабля сделать». «Ну так и делай. Выйди вон на улицу, если мешаем», — предложил Лин. «А мы еще посидим. Тебе же быстро». Вернулся Пятый минут через 20, и Саб тут же понял, что Пятый, по всей видимости, получил от корабля ответ, и этот ответ его взволновал не на шутку. Пятый рассеянно полистал верхнюю папку, снова с надписью «Исход», кивнул какой-то своей мысли, а затем спросил Саба. «Когда завтра связь, не помнишь?» «Пеп сказал, что в 6 по нашему времени», — ответил он. «Что там с запросом получилось?» «Кое-что получилось», — тихо ответил Пятый. «Корабль первой строчкой на этот период выдал реакция Блэки. Пояснений почти нет. По сути одно — реорганизация сети, перестановка сфер влияния контроля». «Саб, ты не в курсе, случайно?» «Нет», — покачал головой Саб. «Кажется, скрипач что-то говорил. Или Ид. Я не помню». «Ладно», — Пятый вздохнул. «Тогда с этим до завтра подождем. И, Саб, сдается мне, что этот самый исход — это не планетарная катастрофа. Это что-то иное. Да и блаженных тут даже близко никогда не было». «Почему ты так решил?» «Хотя бы потому, что эти люди, находясь в мире второго уровня, сумели отследить катастрофу и собрали о ней информацию». Пятый задумался. «И не только эту. И, подозреваю, не только катастрофы».